Ты хочешь сделать Нуминориха невидимкой и пустить его по следам этих беглых ребят? Мелифаро понял меня с полуслова. Можешь дать мне по морде, чудовище, а я был неправ. Все-таки ты что-то соображаешь, по крайней мере, иногда. Дать тебе по морде? Весьма соблазнительное предложение, мечтательно вздохнул я. Мне тоже нравится ход твоих мыслей, с удовольствием отметил Джуфин. Но Минориха я бы с тобой, пожалуй, отпустил. Дюжину дней мы как-нибудь проживем и без его носа, а познавательная экскурсия в Нунду, да еще в такой сомнительной компании, как твоя персона, пойдет ему на пользу. Так что придется вам обоим хлебнуть гугландского тумана, мой бедный сэр Макс. И болотной жижи заодно, — ехидно добавил Мелифаро. Как все-таки замечательно, что у нас теперь есть такой специальный парень, словно нарочно рожденный для путешествия в Гугланд. Я уже 4 раза приобщался к этому неземному наслаждению, и что-то пока больше не хочется. «Мне уже тоже не хочется, стоит только посмотреть на твою счастливую рожу», — усмехнулся я. «Впрочем, я люблю туман. Насчет болот не совсем уверен, но туман — это именно то явление природы, которое я готов выносить в любом количестве». «Ты тоже то явление природы, которое я готов выносить в любом количестве», — восхищенно сообщил Мелифаро. «Уже 2-й раз за этот дурацкий день ты спасаешь мою личную жизнь от полного краха». «Неужели все так страшно?» — насмешливо спросил я. «Да нет, конечно. Но чего только не наплетешь, когда впервые в жизни по-настоящему захочешь сказать спасибо», — рассмеялся Мелифаро. «Ладно, счастливчик, можешь убираться с глаз моих долой», — вздохнул Джуфин. «Когда мне понадобится новый сотрудник, я заставлю его дать клятву, что он никогда не женится». А через несколько дней выяснится, что на досуге он склеивает макеты кораблей и сразу после полудня начинает нервно топтаться на пороге, поскольку ему кто-то сказал, что на пыльной витрине лавки Апуты Муркарана появились новые наборы такелажа для его укумбийской шикки, — фыркнул Мелифаро. — Что это за лавка такая? — удивленно переспросил я. — О, это почти священное место, — мечтательно сказал Джуфин. Такой специальный магазинчик, где толкутся счастливчики, которые могут позволить себе роскошь угробить несколько лет своей жизни на изготовление крошечной копии какого-нибудь экзотического корабля или старинного амобилера, кому что нравится. Иногда я им смертельно завидую. Если бы моя жизнь сложилась немного иначе... Я всегда подозревал, что у вас есть какая-то страшная тайна, сэр, но мне и в голову не приходило, что она такого свойства, — хихикнул Мелифаро. Потом он исчез, пока мы не передумали, я полагаю. Что касается меня, то иногда я смертельно завидую этому парню. Я печально улыбнулся Джуфину. Даже в свои лучшие дни я никогда не несся домой с таким счастливым лицом, наплевав на все тайны Вселенной. А ведь надо было, наверное. «Просто ты не умеешь сосредоточиться на чем-то одном», — мой шеф задумчиво пожал плечами. «Тебе всегда хотелось превратить свою жизнь в густой компот, в котором плавают страшные тайны, прекрасные леди, служебные дела. Ну и мы все, разумеется, в полном составе. Довольно дурацкое свойство, но в твоем случае это даже неплохо. Легкомыслие делает тебя не таким опасным, сэр-вершитель. Кроме того, ты вполне устраиваешь меня такой, как есть. А что подходит господину почтеннейшему начальнику, сойдет и для его заместителя. Разве не так? Иногда из вас получается такой шикарный тиран, что я начинаю трепетать, — одобрительно сказал я. «Ну, хоть на что-то я еще гожусь», — рассмеялся Джуфин. «Ладно, все это хорошо, но мне бы хотелось, чтобы вы с Нуминорихом не слишком долго паковали свои дорожные сумки. Если вы уедете сегодня вечером, я буду просто счастлив. Я обожаю делать людей счастливыми, а посему мы сегодня же уберемся как можно дальше», — понимающе кивнул я. «Вам кажется, лучше поторопиться?» «Еще бы. Хотя бы потому, что сэр Капукандагума уже знает, к нему едет инспекция из тайного сыска. Служащие канцелярии скорой расправы уже сообщили ему, что мы всерьез заинтересовались неприятностями в его ведомстве. Ребята были обязаны это сделать в соответствии со своими грешными служебными инструкциями, будь они неладны. Но так даже лучше. Знаешь, меня очень радует, что в Нунде будут готовиться к вашему визиту. Ребята совершенно уверены, что инспекция появится не раньше, чем через 7-8 дней. Они же не знают, как лихо ты управляешься самобилером. Даже если до их ушей доползли какие-то слухи, никто не способен представить, насколько быстро ты ездишь, пока сам не переживет несколько ужасных минут на заднем сиденье твоего мобилера».